Без всякой видимой, то есть наблюдаемой врачами причины. Может быть, только потому, что операцию ему делали в полевых условиях. Николая неожиданно начали мучить сильнейшие боли. Несколько дней, сжав зубы и скусав кровь губы, он терпел. Было такое ощущение, что тысячи маленьких злых карликовых человечков, похожих на немецких автоматчиков, рассыпались по всему телу, нашли окончание каждого нерва, накручивают их на раскаленные щипцы и, резко дергая, отрывают один за другим по миллиметру от каждого. В одну из нестерпимых ночей злые гномы-автоматчики, объединившись, начали одновременно откалывать своими сахарными щипцами куски от всех костей сразу. Николай потерял сознание и начал так стонать и метаться в беспамятстве, что дежурная сестра сразу же привела врача. Бегло осмотрев Крысина, врач назначил морфий. Сначала его кололи пантопоном, потом стали вводить более сильные морфины, но ничего не помогало. Отброшенные от нервных окончаний гномы-автоматчики отложили в сторону свои сахарные щипчики, и каждый взял в руки лук и стрелы. Колька видел, как они натягивают тетиву, слышал, как воет, визжит в полете летящая прямо в сердце стрела. И вот длинная, тонкая, беспощадная игла вонзается в кость и долго висит, покачиваясь, а рядом, кроша кость, вонзается следующая игла. И еще, и еще, и еще. За одну только неделю на голове у Николая появилось несколько седых прядей. Пергаментно обтянулись скулы, глаза провалились, как вдавленные. И дежурные сестры, желая избавить Крысина от очевидных для всех страданий, начали колоть ему чистые морфии. По определению врачей, у Крысина могла быть задета вегетативная нервная система, а могла быть и не задета, а причинами боли являлись рецидивы каких-либо прежних повреждений или головных ушибов, на временно затухший экран которых, вызвав обострение, и наложились последствия полостного ранения в грудь. Через месяц сержант Крысин был абсолютно здоров. Он рвался на передовую, но его признали ограниченно годным и направили для дальнейшего прохождения службы в небольшую часть при армейской прокуратуре. Колька попал в комендантский взвод, обслуживавший выездной полевой трибунал. Это была как бы усмешка судьбы над его прошлым, в котором маячило две судимости. Но в документах Крысина эти судимости отражены не были, и он, давно уже оборвавший внутри самого себя все нити, связывавшие его некогда с ощущениями нарушения закона, две боевые, позвякивающие на груди медали, были наглядным подтверждением этому. Ревностно начал служить богине воинского правосудия, древнегреческой женщине Фемиде с завязанными глазами во фронтовой армейской гимнастерке.